Глава 17. Месть Черного. «Я им отомщу», — сказал Черный. Он говорил это каждый раз, когда уменьшалась стая. В глазах его светилась тоска. Я знал, как он переживает. И тогда я решил сказать: «Не горюй, Черный, я буду вместо Хромого». Черный встрепенулся. «Ты идешь в стаю, Гордый?» «Да, Черный, я буду вместо Хромого». Черный выпрямился и крикнул звонко: «Построиться!» Я встал первый, за мной Головастый, Крошка и бывшая такса. «Друзья», — сказал Черный, глаза его горели, — «Гордый вступает в стаю, он будет моей правой лапой. Поклянемся еще раз стоять друг за друга и никогда не разлучаться». «Раф!» — гаркнули мы. «Поклянемся не забывать Хромого». «Раф!» «Поклянемся отомстить взрослым». «Поклянемся!» — радостно крикнул Крошка. Остальные глухо тявкнули. «Как же мы будем мстить?» Черный обвел нас взглядом. «Я сказал, что надо наказать того, кто ударил Хромого. Только вот как его найти?» Головастый важно заметил, что найти будет трудно. Крошка хихикал, а бывшая такса вздыхала. «Я смотрю, вы ничего не можете придумать», — сказал Черный. «Боитесь людей». «Хорошо. Я никого не заставляю. Я отомщу сам. Кто пойдет со мной?» «Я!» — крикнул Крошка. После этого среди бела дня Черный и Крошка напали на взрослую. Она прогуливалась вдоль оврага. Взрослая испугалась и побледнела. Черный прыгал на нее и клацал зубами. Крошка мельтешил рядом и заливался веселым лаем. Для него это забава, а для Черного удовольствие. Черный любит, когда боятся. «Они меня еще попомнят», — проворчал он. На другой день Черный и Крошка стали пугать всех подряд. Притаятся за углом, выскочат, облают и убегут. Все это не очень мне нравилось. Я ждал неприятностей. Так скоро и вышло. Один взрослый не испугался. Он схватил камень и бросил в Черного. Тогда Черный разозлился и укусил взрослого за ногу. Это уже не шутки. Мы убежали во враг и спрятались. Черный еще дрожал от азарта. «Я им покажу», — рычал он. «Пусть еще раз кинут камнем. Я им покажу». Но и сам он чувствовал, что хватил лишку. Люди не любят, когда их кусают.